Глава 16. «Итак», — скучным голосом произнес старший диспетчер, — «зачитываю текст договора. Господин Чегран заказывает услугу по доставке на Вегу... молодого дракона? Молодого дракона. А господин Наковальнов обязуется эту услугу ему оказать. В качестве аванса господин Чегран выплачивает... Сколько?» «Это очень большая сумма, господин Наковальнов. Очень. Даже за молодого дракона». «И столько же обязуется выплатить дополнительно в момент доставки молодого дракона на Вегу». «С ума сойти!» «Срок исполнения услуги определяется в течение 7 дней». «Что за бред?» «Нет, но здесь так и написано». «В течение 7 полных дней с момента заключения данного договора, в случае неисполнения, а равно несвоевременного исполнения услуги, господин Наковальнов обязуется выплатить штраф в размере...» «Господин Наковальнов, откажитесь! Я вам настоятельно советую, откажитесь! Это нереальное задание!» «Поздно!» — улыбнулся во всю пасть Чегран. «Договор уже заключен. Устно. Теперь просто переносим текст договора на бумагу, так сказать, при свидетелях». «Господин Наковальнов». Иван пожал плечами. «Что тут скажешь? Обложили со всех сторон. Единственный выход — выполнить все же этот чертов договор». «Ну, как знаете». Старший диспетчер размашисто подписался в углу документа, заверяя его подлинность, и поставил печать. «С этого момента у вас всего 7 дней, господин Наковальнов. Желаю успеха. Несите свой судовой журнал, я отмечу его без очереди. У вас каждая секунда на счету». Иван торопливо пошел к выходу. «Подождите!» — внезапно окликнул его старший диспетчер. «Подождите немного!» Он что-то внимательно читал на экране, шевеля губами, а потом поднял взгляд. «Сделка отменяется!» — объявил он. «Только что пришло внеочередное правительственное сообщение. В районе звездной системы Антарес объявлен карантин». «Ах-ах-ах-ах!» — театрально развел руки крокодил. «Какая внезапная неожиданность!» Старший диспетчер посмотрел на него подозрительно. «Но сделка не отменяется», — заметил Чегран. «Мне нужен молодой дракон. Хочу. И аванс я уже вручил». «Увы, господин Чегран», — возразил старший диспетчер. «Форс-мажор». «Прочитайте текст договора», — холодно посоветовал Чегран. «Никакого форс-мажора там не предусмотрено. Хочу дракона». «Будет тебе дракон», — гневно пообещал Чебуран. «Сказано, доставим». «Увы, господа, я не могу выпустить вас на Антарес, пока не будет снят карантин», — вздохнул старший диспетчер. «А кто сказал, что мы летим на Антарес?» — едко поинтересовался Чебуран. «Мы, может, на шашлыки летим, на прогулку, на планету Мышкина, не приведи господи». «Видите ли, господа», — старший диспетчер был невероятно серьезен. «Как только вы прилетите со своей прогулки, вы немедленно подвергнетесь таможенному досмотру. Если будет доказано, что вы нарушили карантин, капитана ждет серьезный срок заключения. Это я вам как должностное лицо обещаю. Если же вы не полетите на Антарес, то где вы возьмете дракона? Мой скин утверждает, что драконы обнаружены только там. А те несколько экземпляров, которые были доставлены с Антареса раньше, они размещены в крупнейших зоопарках галактики. Их вам не продадут ни за какие деньги. Поэтому мой вам совет, господа. Не тратьте время попусту, а поищите способ примирения». «Исключено!» Чегран с удовольствием улыбнулся еще раз. «Любое примирение исключено!» «Вот видите», — пожал плечами Иван. «Я все же пойду за судовым журналом. Отмечу у вас отлет на небольшую прогулку. О, не волнуйтесь, не более недели». «Ну что ж, если ваш скин сдаст соответствующие тесты, я не могу препятствовать», — печально заключил старший диспетчер. Один из механиков космопорта под бдительным присмотром Чаки пронес в технический отсек полукруглый прибор с множеством странных датчиков. Дальше Чака уже действовала сама. Теперь она под бдительным присмотром механика подключила прибор к скину Мустанга. Механик потыкал несколько кнопок на своем отдельном пульте и удовлетворенно кивнул. «Нормально». «Запускай!» — отрывисто приказал старший диспетчер. Экипаж «Мустанга» затаил дыхание. Справится ли Лика? Это ее экзамен. Вот только от этого экзамена зависит будущее всего экипажа. Внешне ничего такого не произошло, только на пульте у механика начали вспыхивать разноцветные звездочки. Одна за одной, примерно в течение получаса. Потом все погасло. «Высший балл», — равнодушно сказал голос из пульта. «Искин Мустанга показал готовность к любым штатным и нештатным ситуациям». «Не может быть», — подпрыгнули брови у старшего диспетчера. «Тест подготовлен для... Я хотел сказать, поздравляю, жду с судовым журналом. Я проставлю разрешение на прогулку». Едва старший диспетчер и механик шагнули за порог «Мустанга», как экипаж бросился в пилотскую кабину, к главному экрану. Здесь главный экран был явно побольше, чем на прошлом «Мустанге», да еще какой-то особой выгнутой формы. Впрочем, никто на это и не взглянул. Все взгляды скрестились на девушке посреди экрана. Лика была в круглых очках, в студенческой мантии, в особой академической шапочке без полей, круглой по охвату головы и квадратной сверху. Руки Лики оттягивал толстенный учебник, который ей поневоле приходилось держать двумя руками, и выглядела она необычайно строго. «Лика!» — ахнул Иван, вглядываясь. «Ну?» — капризно спросила девушка. «И где же поздравления?» «Поздравляем!» «Поздравляем!» — растерянно загомонил экипаж. «Тогда... ура!» Шапочка Лики полетела в воздух, тщательно завитые каштановые волосы моментально перекрасились в ярко-рыжие и взметнулись буйной волной. На щеках заиграли ямочки, куда-то напрочь пропали очки и учебник, а студенческая мантия как-то незаметно сменилась пиратским нарядом. «У, коварные!» — погрозила Лика кулачком неведомо кому. «Хотели меня на экзаменах завалить? Кого? Экстремальную подпространственницу, покорителя диких мустангов, чуть не оседлавшую белого выбрасывателя? Знаменитую космоплавательницу, или, правильно, космоплавчиху. Без пяти минут профессора космопроходческих наук, которая на себе испытала полет кувырком и тормозила вход в атмосферу маршевыми двигателями. Меня вы завалить хотели? Три раза ха-ха! Я готовилась не только по своему профилю. Капитан, капитан, я же теперь могу и тяжелые транспортники тягать, и управлять пассажирскими лайнерами. И вообще, я все выучила. А теперь все на борт, кто чувствует себя настоящим корсаром. Корабль поднимает веселого Роджера. Мы отправляемся за приключениями. Правильно я сказала, капитан?» «Ну, почти», — закашлялся Иван, чтобы скрыть улыбку. «Отмечу у диспетчера судовой журнал, и тогда поднимем пиратский флаг. А до этого сидим тихо и делаем вид, что мы водопроводчики». «Возвращайтесь быстрее, капитан», — напутствовала Лика. «Чебуран, который внезапно разумный, живо садись в штурманское кресло. Будем маршрут прокладывать, пока капитан занят. Если маршрут проложить неправильно, какие приключения? Или наоборот, если правильно проложить маршрут, приключений не будет». «Эх, детка», — закряхтел Чебуран, устраиваясь поудобнее. «Приключения я тебе в любом случае гарантирую». «Итак», — поднял Иван внимательный взгляд на Чебурана после того, как корабль взлетел, перешел на тяговые двигатели и начал набирать скорость. «Я так понял, у нас есть план, всеми одобренный, только капитан не в курсе». «План есть, Ваня», — заерзал Чебуран в кресле. «Как-нибудь плану. Без расчету жить, себя погубить. Рискованно, правда, но дык от умного риска до победы близко». «А если не вилять языком?» — уточнил Иван. «Вы хотите все же проскочить на Антарес? Через подпространство почти до самой звезды, чтоб невозможно засечь?» «Бог с тобой, Ваня!» — испугался Чебуран. «Оно и можно, конечно, да боязно. Карантин же. Мало ли какую заразу обнаружили. А ежели не вилять, а говорить по существу? Космос велик, Ваня. Всякое есть в космосе. Такое, что и не приснится. А ежели приснится, то и не проснуться можно. Это только тот чинуша с Веги думает, будто только на одной планете драконы водятся. Я, Ваня, таких планет знаю 8. Правда, 6 из них далековато, аж в другой галактике. Но и у нас, Ваня, есть еще одна планета, где драконы водятся. Есть». «И где же?» «Это, Ваня, двойная звезда. Красный супергигант и голубой карлик». «Антарес?» «Нет, не Антарес. Яркости та звезда необыкновенной. Не меньше, чем в 100 000 раз ярче нашего солнышка будет». «Антарес?» «Сказано, не Антарес. И размером та звезда раз в 400 больше нашего солнца». «Так Антарес же!» «Хм, А ведь и в самом деле похожи. И размеры, и яркость, и все прочее. И драконы как раз на третьей планете. Может, это свойство такое у драконов, чтобы, значит, на похожих планетах плодиться? Так Антарес или нет? Нет, Ваня, не Антарес. Совсем в другую сторону. Бетельгейзе. Бетельгейзе? Сердце у Ивана ёкнуло. Бывал я там относительно невдалеке. И мне не понравилось. И запоздало заныло старой болью правое колено. «В общем, решили мы, Ваня, идти к цели через подпространство», — виновато вздохнул Чебуран. «Не выпрыгивая. Чего время терять? Только на сверхсветовой, да еще постоянно ускоряясь. Только тогда мы по времени уложимся, меньше чем за сутки к нужному месту подлетим. И опять же скрытно получится. Кто нас в подпространстве засечет? А мы хоп и в дамки». «Так», — проницательно взглянул на него Иван. «Я слышу в твоем голосе одновременно излишнюю браваду и неуверенность. Значит, что-то тут не так». «Дык», — опустил Чебуран глаза в пол. «Чего тут не так может быть-то? Все так». «Выкладывай». «Ну, есть маленько», — признался Чебуран. «Лика в подпространстве не слишком ориентируется. Значит, должен я ей управлять». «Ага, на сверхсветовой скорости». «Да я, пока букву «С» в слове «стоп» выговаривать буду, мы в препятствие как раз и врежемся». «И аннигилируем», — мрачно закончил Иван. «Чего? Не надо этого, Ани, Гани, Ваня. Мы лучше все препятствия заранее облетать вокруг будем. Вот только...» «Что?» «Так-то я все вижу и заранее предупредить могу. Долететь-то долго. Часа на 4 с хвостиком этого подпространства потянет, учитывая маневры. Вдруг устану. Вдруг проморгаю мелкий камушек. А не хотелось бы, Ваня. Нам и самая мелкая песчинка — смертельная опасность». «То есть за 3 суток мы до цели не доберемся», — догадался Иван. «Положим, час напряженного внимания ты выдержишь в подпространстве, а потом тебе нужно будет отсыпаться. А мы тем временем по внешнему пространству легкой рысью». «Выход есть, Ваня», — подала голос Чака. «Только там же есть и риск». «Я слушаю». «Вот, я тут немного с датчиками помудрила. Мы эти датчики прицепим Чебурану на голову, а он очень-очень тщательно представит себе весь наш путь к Бетельгейзе со всеми возможными препятствиями. А Лика эту картинку у него из головы считает и себе в память загрузит. И пусть потом Чебуран спит сладкими снами, путь уже и без того известен». «Так, и в чем риск?» «Риск в том, что Чебуран может просто забыть про какой-то мелкий камень, мысленно путь представляя. Он про него забудет, а камень про нас нет. Тут мы и встретимся». «Ты не думай, Ваня», — заторопился Чебуран. «Я буду очень-очень тщательно все вспоминать, до малейшей пылинки. И потом еще по дороге вспоминать буду. Алика будет мои прошлые и будущие воспоминания сравнивать. Чуть что, стоп-машина, выходим наружу. И будем еще раз все вспоминать и перепланировать». «Насколько я понимаю, других вариантов у нас нет». «Простите, капитан, я тут и так просчитывала эдак, по-другому никак не получается, капитан». «А если мы проиграем, то всему конец. Я полагаю, что крокодил специально договор на громадную сумму заключил, чтобы 10-кратный штраф для нас вообще неподъемным оказался». «Похоже, тут ты прав, Ваня», — согласно покивал головой Чебуран. «Эх, все жадность моя виновата. Тот актер, он и в первый раз солидную сумму предлагал. А я такой, давай больше. Вот он, наверное, обрадовался. Я ему, давай больше в 6 раз. А он мне, я готов и в 10-ро. Мне бы задуматься, с какой такой радости он деньгами швыряется. Да задумавшись и постеречься не мешало бы. А я повелся. Нет, Ваня, жадность не зря смертный грех. А еще, Ваня, я тебе что хошь прозакладывать могу, что крокодилы заранее про карантин знали. Не могу взять в толк откуда, но знали. Когда старший диспетчер про карантин сказал, ни один из них не удивился. Им бы обрадоваться, мол, вот какая радость привалила. А они только ехидничали. Знали они, Ваня, знали». «Об этом мы подумаем потом», — примирительно сказал Иван. «Сейчас нужно думать про цель. Вот, к примеру, Лика, а ты в подпространстве с ума не сойдешь? Это же сколько времени мы на той стороне пробудем?» «Что ты, Ваня?» — влез Чебуран. У Лики голова кружится не от самого подпространства, а от резкой смены пространства на подпространство и обратно. Ведь все в долю секунды меняется. И скорость, и сила тяжести, и окружающая обстановка, и магнитные полюса, и все. Как тут голове не закружиться? А так-то чего по подпространству не ездить? Знай себе, погоняй. Скорость близка к предпрыжковой, несколько напряженно сообщила Лика. Капитан? Ваня? Иван раздумывал еще не более пары секунд. Чебуран, вопрос. Если бы мы летели в пространстве, нам бы пришлось покинуть так называемый пузырь. Это участок разряженного космического пространства, охватывающий объем в пару сотен световых лет. И все же, Бетельгейзе еще дальше, за пузырем. То есть в пространстве нам пришлось бы продираться сквозь более плотный космос. Как обстоят дела в подпространстве? Наоборот, ни секунды не замешкав, ответил Чебуран. Как раз в подпространстве мы попадем в разряженную область. Отлично. Чака, как будут работать в подпространстве двигатели? Когда корабль выныривает из подпространства, первое, что положено делать, это обдувать прыжковые двигатели жидким азотом. Нам не придется трое суток подряд расходовать жидкий азот. У нас его столько и нету. Капитан! Голос Чаки звучал чуть укоризненно. Прыжковые двигатели не для передвижения в подпространстве. Они для того, чтобы прорвать пространство и выйти туда или обратно. А лететь мы будем также на маршевых. Только скорости другие, а от этих же тяговых двигателей. Хорошо. А как будут работать маршевые в подпространстве? Я прослежу, Ваня, уверенно ответила Чака. Если приборы покажут что-то не так, я приму меры. Ну что ж, слушать мою команду, строго сказал Иван. Предложение по пролету сквозь подпространство утверждаю. Но в судовой журнал решение внести, как утверждаю, длинный прыжок сквозь подпространство. И пусть кому интересно рассуждают, насколько этот прыжок был длинным, на одну секунду или на целых три. Мы же пойдем сквозь подпространство на несколько часов. К выполнению приказа приступить. Лика, веселого Роджера на мачту. «Йо-хо-хо, и бутылка рома!» — откликнулась Лика. «Уже давно вьется на флагштоке, капитан!» «Ну надо же!» — бормотала Лика, считывая сигналы мозга Чебурана, пока тот напряженно пялился в пустоту, прозревая внутренним взглядом подпространство. «Нет, ну обалдеть можно! А вот это что, вихревые потоки?» «Ну, конечно, вихревые потоки! А ты молчал! Тоже мне случайно разумный! Ты не отвлекайся, не отвлекайся! Про подпространство думай!» «Ага, вижу!» «Нет, ну надо же!» «Уф!» — отвалился на спинку кресла Чебуран. «Никогда не думал, что просто мысленно представлять путь — это так тяжело!» «А ты попробуй не думать!» — съехидничала Лика. «Просто представляй, а не строй из себя внезапно разумного! Капитан, капитан! Пусть его, этого Чебурана! Примерно на 2 часа пути маршрут построен! Все на экране, капитан!» «Ну-ка, ну-ка», — склонился к экрану Иван. «Подожди, а это... Ах, да, белый выбрасыватель. Он нам не слишком наподдаст?» «Совсем чуть-чуть», — заверила Лика. «Я помню, капитан, какой ласковый прием нам устроил такой же недавно». «Угу, а почему здесь мы забираем в сторону?» «Ах, вот оно что. Не надо отвечать, сам увидел». «Подожди, а здесь мы собираемся проскочить между двумя массами?» «Попробуем, капитан. Они же не разрывать нас будут, а подталкивать». «Подталкивать. Такой удар получить можем». «Мы пройдем ровнехонько по центру, капитан. Они друг друга уравновесят». «Это если массы не имеют внутреннего смещения относительно оси вращения». «Не имеют», — вместо Лики буркнул Чебуран, так и не открывая глаз. «Что опасно, знаю, но не так страшно, как дальше будет». «Где?» «Не здесь, Ваня. Гораздо ближе к Бетельгейзе. Как раз через пару часов туда выскочим». «Я вот даже думаю, а не пройти ли опасный подпространственный участок поверху, по пространству? Правда, времени угробим, 12 часов, не меньше, а то и целые сутки». «Разберемся. Маршрут на ближайшие 2 часа утверждаю. Лика, скорость?» «К прыжку готова!» «Тогда, Чебуран, командуй прыжок!» «Готовься!» «Плий!»